Глава 23. Все быстрее под откос. Какой стала монархия на следующее утро? Я увидел, как машина перевернулась, и подумал: «Твою мать!» Морозным январским утром 2019 года 75-летний поверенный Рой Уорн в ужасе наблюдал, как посреди трассы А-149 в Бебингли, Норфолк, Land Rover сначала перевернулся на крышу, а затем оказался на боку. Изнутри доносился голос явно пожилого мужчины. «Ноги, мои ноги!» — кричал он. Машина столкнулась с синим минивеном, из-под капота которого теперь поднимались клубы дыма. Им управляла женщина, еще одна находилась на заднем сиденье вместе с 9-месячным ребенком. Уоррен вытащил кричащего малыша, а затем поспешил к Лэнд-Роверу, чтобы помочь его водителю, и тогда ошеломленный снова подумал: «Твою мать!» Потрясенный, но невредимый герцог Эдинбургский вскоре выбрался наружу. Какое-то время принц Филипп, которому уже исполнилось 97 лет, отказывался признавать, что уже слишком стар и не может садиться за руль. Водителем он всегда был отчаянным и, разъезжая по владениям, никогда не пользовался ремнем безопасности. Разбив Land Rover, Филипп тут же заказал новую машину той же марки, и на следующий день его остановила полиция за то, что он не пристегнулся. Когда отчеты о происшествии попали в прессу, в обществе немедленно разгорелся спор о том, не пора ли убрать с дороги пожилых людей, представляющих угрозу. Новость о том, что таблоиды настойчиво призывают его ездить теперь только с шофером, наверняка вызвала у Филиппа мрачную ухмылку. Королева, редкий случай, осталась недовольна упорством супруга. Если бы женщины и ребенок в том минивене погибли в результате аварии, королевская семья оказалась бы в ситуации Теда Кеннеди, и ей пришлось бы отвечать на вопросы типа «что если бы», подобные тем, что задавали Камиле после аварии, случившейся 22 года тому назад. Примечание. Речь идет о так называемом инциденте в Чапакуидике, когда сенатор Эдвард Тед Кеннеди не справился с управлением на узком мосту и съехал в реку. Он выжил в аварии, но Мэри Джо Капечне, сотрудница его штаба, погибла, что едва не поставило крест на политической карьере и амбициях сенатора. Герцог, однако, упрямо отказывался признавать вину. Он настаивал, что солнце тогда слепило ему глаза, не давая увидеть приближающуюся машину. «Для меня извинения принца Филиппа очень многое бы значили», — рассказывала газете «Мира» пассажирка минивена. «Но я понятия не имею, сожалеет ли он о случившемся вообще. Чего им с королевой стоило просто прислать открытку и букет цветов?» Она добавила, что получила лишь сухое сообщение из полиции. Королева и герцог Эдинбургский хотели бы напомнить о себе. Очевидно, расстроенная женщина помнила о них и так, спасибо за заботу. Филиппа все же уговорили, или скорее вынудили, на следующий день написать ей письмо с извинениями, в котором он неубедительно оправдывался, будто ему сказали, что она всего лишь сломала запястье, и вспоминал, каким всегда был прекрасным водителем. Когда в следующем месяце он все же сдался и отказался от водительских прав, во дворце вздохнули с облегчением. Для человека, всю жизнь настаивавшего на независимости и бескомпромиссно ее сохранявшего, это был тяжелый удар. Для королевы эта авария стала еще одним знаком того, что ее любимый супруг теряет хватку. За 4 месяца до инцидента Елизавета благословила мужа на то, чтобы он отошел от исполнения королевских обязанностей. С тех пор, как Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, принес клятву как верный вассал на всю жизнь и нижайший почитатель, прошло больше 60 лет. К апрелю 2017 года, когда Филипп перестал представлять королевскую семью на публичных мероприятиях, он числился сопровождающим Елизаветы во всех, то есть в 251 ее заграничных визитах. Он кричал журналистам: «Не напирайте на королеву», если те подходили слишком близко, и совершил 22 тысячи собственных. Более 780 организаций называли его покровителем, президентом или почетным членом, а он снова и снова оказывал им поддержку, даже если речь шла о скучных обязанностях, вроде посещения штаб-квартиры Британской ассоциации стоматологов в Брайтоне, о котором один из репортеров написал: «Погоды хуже я в жизни не видел». Почти 65 лет Филипп с гордостью носил звание главнокомандующего Королевской морской пехоты Великобритании. Его он передал внуку, принцу Гарри, со словами: «Не напортачь!» Это пожелание и сейчас кажется более чем актуальным. На пенсии Филипп удалился в свою берлогу на Вудфарм, уютный и скромный дом на территории Сандрингема, где разбирал бумаги, писал акварели и жадно читал книги по истории. Пенни Ромси была там частой гостьей. Их объединяла любовь к рисованию, тихому увлечению. Филипп по-прежнему обожал новые технологии и часто предавался радостям чтения на Kindle, пока бесконечная реклама книг, которые он не хотел читать, его не утомила, и он не утопил его в ванне. С присущей ему решимостью Филипп ясно дал понять, он не просто выходит на пенсию, но и полностью оставляет позицию советника при королеве. Елизавета была счастлива, что ее супруг может провести последние годы жизни так, как сам того пожелает, только вот теперь некому было дать ей неизменно правильный совет. В результате отставки Филиппа ее близкий круг сотрудников лишился мудрого помощника. Более того, принцы Чарльз и Эндрю воспользовались возможностью выставить за дверь Кристофера Гейта, личного секретаря и самого проницательного и проверенного временем советника Елизаветы, который допустил несвойственный ему дипломатический промах. Эндрю так и не простил Гейта, по своим каналам добившегося отставки принца с поста торгового представителя Великобритании в 2011 году, указав на его ужасную репутацию и темные финансовые дела. Чарльза же взбесило то, что Гейт собрал всех сотрудников трех королевских домов, 500 человек, чтобы объявить об отставке Филиппа и призвать их сплотиться и поддержать королеву. Чарльз, весьма уязвленный, отреагировал так: «Потрясающее нахальство!» Это должен был сделать он, принц Уэльский. Чарльз отчаянно хотел подчеркнуть, что его мать, наконец, начала сдавать позиции, которые ему пришло время занять. Принцу вскоре исполнялось 70. Власть Гейта вызывала у него отвращение. Королева доверяла своему необыкновенному личному секретарю, в том числе и потому, что тот невероятно точно улавливал настроение нации. Бывший коллега как-то сказал мне: «Гейт держит руку на пульсе страны и понимает ее как никто другой, справляясь лучше политиков». В 2021 году премьер-министр Борис Джонсон нанял его советником по вопросам этики. Прекрасно понимая, что ему нужно обеспечить плавный переход от долгого и уважаемого правления королевы к эпохе ее куда менее популярного сына, Гейт, по слухам, верил: конвульсии Брексита сделали Елизавету важным символом стабильности, объединяющим людей. Оптимизм сторонников Брексита, охвативший их после победы на референдуме, сменился всепоглощающим ужасом от мысли, что покинуть Евросоюз Британии так и не удастся. Правительство Терезы Мэй, лидера Тори, боролось против самого себя. Желающие остаться в ЕС по-прежнему сопротивлялись, и были все основания полагать, что отделение состоится только на словах. Пусть Чарльз и сопровождал теперь мать на церемонии открытия парламента и брал на себя все больше дворцовых обязанностей, было важно, по мнению Гейта, показать людям в разгар политического переполоха, что королева пока никуда не уйдет. Чарльзу же хотелось противоположного. По этой причине он пошел к матери и потребовал голову врага на блюде. И Елизавета сдалась перед вспышкой гнева сына, хотя это определенно было не лучшим ее решением. Противостоять объединенным усилиям Эндрю и Чарльза, вопреки обыкновению заключивших братский союз, у монархини, которой исполнился 91 год, не было возможности. Она нашла способ выразить расстройство из-за несправедливого увольнения сэра Кристофера после 10 лет службы, устроила ему торжественные проводы и закатила прощальную вечеринку в Букингемском дворце, на которую собралось более 400 гостей. Все старшие члены королевской семьи, кроме подстроивших все Эндрю и Чарльза, присутствовали на ней. Гейт отправился залечивать раны на овечью ферму на Оркнейских островах. На смену ему пришел Эдвард Янг, ранее возглавлявший отдел по связям с общественностью в Барклейс и присоединившийся к штату дворца в 2004 году. Он блестяще справился с планированием ирландского тура Ее Величества, но не мог похвастаться широтой связи, которой был известен его предшественник. Многие уверены, что беды, настигшие королевскую семью позднее, нанесли бы куда меньше ущерба, имея Елизавета возможность обратиться за советом к Гейту. Меган тем временем с прежней настойчивостью просила о встречах с дворцовыми советниками, которые помогли бы определить ее роль, хотя с точки зрения дворца задачи были очевидны. От нее требовалось стать попечительницей местных фондов, поддерживать их присутствием и изредка отправляться в зарубежные поездки, направление для которых выбирало Министерство иностранных дел. Чтобы показать Меган, как эту роль играть, через месяц после ее свадьбы с Гарри королева пригласила молодую семью составить ей компанию на открытии моста из 6 пролетов в Честере, возле Ливерпуля. Этот выбор, скорее всего, выдает суховатое остроумие Елизаветы. На ее величестве была игривая лимонно-зеленая шляпка Трилби, пальто в тон и белые перчатки. В таком хорошем настроении, как в тот день, на торжественных сборищах ее видели редко, если только речь не шла о мероприятиях, посвященных лошадям. Похоже, стоит признать, королева обожает все, что связано с мостами и тоннелями, и, вероятно, часто выуживает приглашение на соответствующие празднества из папки с надписью «Отклонить», которую собирает ее личный секретарь. И все же эта поездка в Мерсисайд была полезным мероприятием для гламурной американки, вошедшей в королевскую семью и пытавшейся теперь понять, как выглядит служение монархии. Если перефразировать слова королевы-консорта Марии, супруги Георга V, «Мы – королевская семья, мы обожаем объекты инфраструктуры». Меган, о ужас, прибыла на церемонию без шляпки и с распущенными волосами, выбрав для визита кремовое платье-футляр от Живанши с элегантной пелериной. Очевидцы слышали, как герцогиня Сассекская, выходя из поезда в Чешире, спросила королеву, в каком порядке им следует пройти к ожидающему Бентли. «Как вы предпочитаете?» — блеснув глазами, королева ответила. «После вас», позволив бывшей актрисе пройти вперед. Позже Гарри и Меган отправились в тур по Ирландии, не предполагавший каких-либо сложностей. В Дублин герцогиня прибыла в узком, как перчатка, темно-зеленом юбочном костюме от Живанши. Вместе с супругом она звонила в колокол мира, внимательно смотрела за игрой в Хёрлинг в Кроук-парке и восхищалась молодым дубом, посаженным королевой 6 лет тому назад. На базовые для королевской семьи моменты Меган реагировала с актерской живостью. Падди Харверсон наставлял: «Просто улыбайтесь и делайте вид, что происходящее вам нравится». И эта стратегия обеспечила шквал восторженных отзывов в прессе. В 2018 году Меган назвали «глотком свежего воздуха» 800 тысяч раз. Более того, герцогиня предложила и 2 собственных хорошо продуманных проекта. Она создала книгу рецептов, составленную с помощью иммигранток, пострадавших в результате трагического пожара в Гренфелл Тауэр, произошедшего в июне 2017 года. Идея казалась выигрышной сразу по нескольким причинам. Во-первых, это было естественно. Меган и сама отлично готовит. Во-вторых, книга вызвала отклик и позволила напомнить людям и СМИ, что пострадавшие семьи, от которых уже отвернулись камеры, все еще продолжают заново выстраивать свою жизнь. И в-третьих, акция оказалась эффективной. Издание «Вместе. Кулинарная книга нашего сообщества» принесла в фонд помощи пострадавшим от пожара больше 500 тысяч фунтов и моментально стала бестселлером на Амазоне. В условиях, когда 37% жителей Лондона не были уроженцами Соединенного Королевства, и их статус постоянно оспаривался современными сторонниками маленькой Англии, еще полыхавшими гневом после Брексита, появление герцогини Сассекской в мечети Аль-Манар, фартуке перед котлом риса наравне с закутанными в хиджабы матерями, стало исключительно удачным ходом в выстраивании публичного образа. Примечание. Сторонники маленькой Англии, то есть националисты. Кроме нее, никто в королевской семье не мог по праву заявить: «Говоря на чистоту, я горжусь тем, что живу в городе с таким разнообразием религий, наций и культур». Трагедия в Гренфелл Тауэр ярко продемонстрировала расовое и экономическое неравенство всего в паре шагов от одного из самых дорогих районов столицы – Ноттинг-Хилла. Это открыло возможности для знаменитостей вроде Адель и Лили Аллен. Герцогиня привлекла внимание к рядовым лондонцам, успешно подружив эту тему с собственной страстью к кулинарии, и сумела сохранить образ феминистки, которая любит готовить, борется за права общества и стала частью королевской семьи. Вторым ее занятием, благосклонно принятым общественностью, стало содействие запуску линии одежды для благотворительного фонда SmartWorks, который обеспечивает женщин, находящихся в стесненных обстоятельствах, подходящей для собеседований на работу одеждой. Первый визит в фонд Меган нанесла частным образом за 2 месяца до свадьбы и затем с энтузиазмом возвращалась еще 5 раз. SmartWorks помогает клиенткам понять, как вести себя на рабочем месте, и организует уроки стиля. Некоторые из них проводила сама Меган. «Не подачка, а поддержка» — эту запоминающуюся фразу она запостила в Инстаграме. Джулиет Хьюз Халлетт, основательница SmartWorks, отметила: «Меган — наставница от Бога. Она помогает нашим клиенткам чувствовать себя в безопасности, под защитой. Ей присуще естественное умение сострадать, и есть в ней что-то величественное». Бренд Сассекских одержал победу. Они смогли противопоставить образ работающей женщины образу домохозяйки с детьми, выбранному Кейт, и привнести чувство стиля Меган, известное еще по ее блогу The Tig, в традиционно унылую сферу магазинов подержанной одежды. «Почему тут так много сиреневых пиджаков?» — удивлялась герцогиня, изучая безвкусные наряды на вешалках SmartWorks. Все это стало отличным разогревом перед важным 16-дневным туром по Австралии, Новой Зеландии и Фиджи, куда пара отправилась в октябре 2018 года. Дебютное появление Меган в странах Содружества запомнилось невероятным успехом. Поклонники встречали их в таком количестве и с таким энтузиазмом, что невозможно было удержаться от параллелей с первым австралийским визитом Чарльза и Дианы. Меган то и дело фотографировали в тех же ситуациях, как прежде принцессу Уэльскую. Вот она обнимает малышей, которые принесли ей цветы, а вот опускается на колени, чтобы обеими ладонями пожать руки древней старушки на кресле-каталке в Сиднее, или восторженно аплодирует при виде детеныша коалы в зоопарке Таронга. На Фиджи Меган произнесла речь и ратовала в ней за образование для девочек. Гарри тоже был в отличной форме. Четвертые игры непобедимых начались и закончились в середине тура, и он присутствовал на церемонии открытия и закрытия. Когда ты влюблен в жену и гордишься ею, а не завидуешь, это очень помогает. В отличие от Чарльза, вечно испытывавшего недовольство положением второй скрипки при обаятельной Диане, Гарри и сам был звездой. Впервые этот статус делила с ним любимая женщина. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» описали пару как «молодых, разносторонних, дышащих современностью», словом, открывающих новое лицо монархии. Меган успешно справлялась с мероприятиями, на которых ей приходилось присутствовать, всего их намечалось 72, и зарекомендовала себя выносливой рабочей лошадкой короны, что особенно вдохновляло, поскольку герцогиня Сассекская была уже на четвертом месяце беременности. Меган и Гарри объявили о радостном событии людям, собравшимся в Сиднейской опере, в начале тура, сказав, что рады присоединиться к родительскому клубу. Получается, Меган от всего была в восторге, да? Нет. Похоже, она ненавидела каждую секунду, проведенной в этой роли. Бывший сотрудник дворца рассказал мне, что все эти мероприятия представлялись ей бессмысленными. Она не понимала, почему все так устроено. Когда тысячи людей приветствовали ее в опере, она не радовалась, а скорее думала: «И зачем все это? Я не понимаю». Под «всем этим» она имела в виду представительскую функцию британской монархии и традиционные для королевской семьи занятия. Меган хотелось сосредоточиться на интересовавших ее задачах. И все же кажущиеся старомодными королевские обязанности позволяют объединить нацию. Меган истолковала внимание толпы совершенно иначе, чем это сделал принц Филипп во время их с королевой первого совместного путешествия в Австралию в 1954 году. Джайлзу Брандрету он рассказывал об этом так: «Поприветствовать королеву вышло больше миллиона человек. Они пришли, потому что хотели видеть королеву. Не стоит совершать ошибку и думать, что их внимание направлено на тебя». Однако для Меган это был поворотный момент. Она в полной мере почувствовала, каково это — быть популярной у народа молодой представительницей королевской семьи, путешествовать с кортежем под рев моторов мотоциклов сопровождения и приветственный гул толпы во время тура, до последней чашки чая, спланированного дворцом. Меганомания — такой термин придумали для этого явления в австралийской прессе — была выражена заметно сильнее, чем интерес к Кейт и Уильяму во время их визита в страну в 2014 году. И Меган, похоже, решила, что такой успех позволит бренду Сассекских подняться в дворцовой иерархии. Ее разочарование стало отражением эмоций, которые испытывал Гарри. Его раздражало привычное присутствие журналистов, хотя те отправляли исключительно хвалебные отчеты о поездке. Валентайн Лоу, корреспондент газеты «Таймс», вспоминал, что принц был весьма угрюм. Во время долгой и невероятно скучной приветственной церемонии на Фиджи Гарри излучал враждебность. Его раздражали представители СМИ, и на протяжении всей церемонии он то и дело отводил взгляд в сторону, словно желал испепелить репортеров. К Когда команда дворца предложила Гарри пройти в хвост самолета и немного поболтать с сопровождающими журналистами, тот начал со слов. «Спасибо, что отправились с нами, хотя вас никто и не звал». Принц, похоже, забыл, что эта поездка была организована на средства налогоплательщиков. Меган же показалась обидным полное отсутствие энтузиазма, который они встретили во дворце по возвращении. Один из бывших советников признавался, что часто это и правда разочаровывает. «Приезжая из королевских визитов, ты возвращаешься к обычной жизни. Королева после поездки направляет доверенным лицам записку, но торжественная встреча никому не положена». Такое же разочарование после путешествия в Австралию в 1983 году ждало и Диану. «Она не могла понять, почему никто не скажет ей. Молодец!» — вспоминал один из старожилов дворца. «Но все просто исполняют свои обязанности и не понимают, что в этом особенного». Диана чувствовала в напыщенном молчании старших членов королевской семьи зависть к тому, как ее приняли в другой стране. По мнению Гарри, с тем же столкнулась и Меган. «Моя семья хорошо относилась к ней до поездки в Австралию», — мрачно говорил он Опре. «Именно тогда они впервые увидели, как великолепно она справляется с обязанностями, и это пробудило определенные воспоминания». Однако выросшая в семье придворных кавалеров и дам Диана в свои 21 извлекла из первого королевского визита выводы, совершенно не похожие на те, что сделала 37-летняя Меган. Мартину Баширу принцесса рассказывала о возвращении из утомительной и полной огорчений из-за холодности Чарльза шестинедельной поездки так. «Когда мы приехали из Новой Зеландии, я почувствовала себя другим человеком. Я поняла все о чувстве долга, пристальном интересе и требованиях к роли, в которой оказалась. Для Дианы это было нечто сакральное. Меган же пришла к умозаключению, что, похоже, монархия нуждалась в ней больше, чем она в монархии. Герцогиня Сассекская чувствовала себя звездой популярного фильма и хотела, чтобы ее статус ведущей актрисы освещался соответственно. Королева твердо решила не подвести Меган так, как, по собственному признанию, подвела Диану, поэтому предложила ей в помощнице самую старшую даму из своей свиты, леди Сьюзан Хасси, умудренную опытом советницу, которая служила Елизавете с 1960 года. Второй наставницей Меган стала Саманта Коэн, энергичная и закаленная работой во дворце австралийка, самая надежная поддержка королевы в вопросах связи с общественностью. Елизавета лично попросила ее отложить дела, связанные с бизнесом, и помочь герцогине Сассекской освоить премудрости нового статуса. В начале 2019 года Ее Величество лично пожаловало Меган две почетные должности. На протяжении 45 лет королева была покровительницей Национального театра. Эту лакомую должность в сфере культуры она передавала теперь бывшей актрисе. Давая понять, что успех австралийского тура не прошел незамеченным, Елизавета назначила ее также вице-президентом Королевского фонда Содружества. Его президентом был Гарри. Теперь в круг обязанностей Меган входила поддержка молодежи, в особенности женщин и девушек. Это был знак. Социально значимая роль послов организации, которую королева особенно ценила в качестве инструмента монаршей власти, могла полностью стать прерогативой герцога и герцогини Сассекских. В Содружество наций, добровольное объединение суверенных государств, входит 54 страны, большинство из которых были раньше британскими колониями. Примечание. На момент публикации книги их уже 56. Королева считала одной из приоритетных задач посетить за время правления их все. Она не побывала только в двух, примкнувших к Союзу позднее. Говорят, Меган искренне обрадовалась этой новой должности, поскольку годами мечтала стать послом доброй воли ООН и получила теперь кое-что получше – авторитет представительства стран Содружества. Закостенелый образ этого объединения давно нуждался в ребрендинге. Самая привлекательная королевская пара в мире могла придать ему блеска, вдохнуть новые силы и поставить новые цели, переосмыслив миссию сотрудничества. В их руках оказалась власть, позволявшая мягко менять мир с присущим им энтузиазмом. Особенно важно это было в эпоху после Брексита, когда торговые союзы создавались заново, а интернационализм оказался под угрозой. Однако для того, чтобы придать миссии Содружества новое звучание, нужны были не только забота и такт, но и время. Его-то у Меган, похоже, не оказалось. Главная проблема заключалась в деньгах. Положение королевской особы давало только статус, не более. Меган постепенно стало ясно, что без финансовой независимости все попытки герцога и герцогини Сассекских осуществить великую мечту обречены на провал. Управленческий ресурс они делили с Уильямом и Кейт, а это означало, что Гарри и Меган оказались младшими партнерами в недофинансируемом предприятии. Герцог Сассекский полностью зависел от милости отца, весьма скупо распределявшего средства, благорасположения бабушки, предоставлявшей Гарри крышу над головой, нужд старшего брата, которые удовлетворялись в приоритетном порядке, и одобрение сдержек на поездки со стороны держателей суверенного гранта. Во время службы в армии Гарри тратил не слишком много. Содержание вполне покрывало счета за выпивку в клубе «Бужи». Скромная обстановка берлоги в Ноттингемском коттедже тоже его устраивала. Он привык летать коммерческими рейсами и терпеливо ждать очереди воспользоваться одним из двух частных самолетов, зафрахтованных для правительственных нужд. Здесь, как и во всех аспектах дворцовой жизни, тоже соблюдалась определенная иерархия. Первой в очереди была королева, затем премьер-министр, после него принц Чарльз и несколько генералов, далее принц Уильям и несколько высокопоставленных чиновников из аппарата. Если у канцлера казначейства появлялась необходимость воспользоваться самолетом для визита в Шотландию, принца Гарри могли вычеркнуть из листа ожидания. Это положение не устраивало его невесту, которая намеревалась стать Мелиндой Гейтс дома Виндзоров. До встречи с Меган Гарри всегда говорил старшему брату, что, женившись, уедет в деревню, как и большинство его друзей из высшего света, а то и вовсе скроется от людских глаз на какой-нибудь африканской ферме. Но все изменилось, когда он встретил будущую супругу. Когда они вместе страстно мечтали о покорении мира, прекрасный принц вряд ли делал акцент на своем финансовом положении. То, что он получал от бабушки и из наследства, оставшегося после матери, обеспечивало ему вполне комфортный уровень жизни, но на этом все. Меган пришлось столкнуться с неприятной реальностью. В 37 лет, привыкнув за 15 лет работы обеспечивать себя, она оказалась финансово зависимой от супруга, который, в свою очередь, напоминал подростка, полагавшегося на папин кошелек. Коллеги по сериалу «Форс-мажоры», возможно, представляли, как она разгуливает по дворцам, словно принцесса, но на деле, ожидая рождения ребенка, пара по-прежнему ютилась в Ноттингеме, в коттедже с двумя спальнями. Сассекские надеялись на ремонт в апартаментах, раньше принадлежавших герцогу и герцогине Глостерским. 21 комната, совсем рядом с покоями Уильяма и Кейт в Кенсингтонском дворце. А пока суть до дела, королева предложила молодым уехать на выходные в коттедж Йорк, расположенный на территории Сандрингема. Те вежливо отказались. «Коттедж Йорк — жуткая дыра», — рассказывал мне человек, живущий неподалеку в Норфолке. «Убогий, темный. В Сандрингеме и так слишком темно, и земля ужасная, много песка. Там даже рододендроны не посадить». Вместо этого герцог и герцогиня Сассекские решили снять домик в Котсуолсе, в паре шагов от загородной резиденции клуба «Сохо Хаус» и имения Дэвида и Виктории Бекхэм. Вскоре Гарри и Меган предстояло с удручающей ясностью осознать, что ремонт в Кенсингтонском дворце займет вечность, особенно с учетом того, что при строительстве использовался асбест и некоторых инженерных проблем. Примечание. Долгое время асбест использовался при строительстве и для производства изоляционных материалов, однако исследования показали, что он вызывает серьезные заболевания легких, вплоть до злокачественных опухолей. Уильям и Кейт, делая ремонт во дворце, постарались в том числе избавиться от асбеста в его конструкциях. Пришлось просить бабушку просмотреть список принадлежавших короне зданий и найти что-то другое. Ее Величество предложило им коттедж «Фрогмор». 18 век, белые штукатуренные стены, атмосфера ветровывах Кеннета Грэма, идеальная кроличья нора на территории Виндзорского имения почти в 36 километрах от Лондона. Тогда коттедж был разделен на 5 квартир, в которых жили сотрудники имения, и риэлтор сказал бы, что в нем есть скрытое очарование. Дом уже был подготовлен к ремонту, который успели бы закончить к рождению ребенка. Когда британская пресса подняла шум по поводу 2,4 миллиона фунтов из суверенного гранта, потраченных на обустройство Фрогмора, за принадлежности и инвентарь пара заплатила из собственных сбережений, многие американцы не смогли понять, в чем проблема. В калифорнийском Монте-Сито, где Гарри и Меган живут сейчас, этих денег не хватило бы даже на покупку полуразрушенного дома с двумя спальнями. По словам журналиста из Daily Mirror, несмотря на то, что любые провалы — это настоящий праздник для таблоидов, на самом деле им подойдет любая история, из которой можно выжать хотя бы каплю информации, и неважно, слащавой или скандальной. Возможности урвать сочный кусок от темы королевских владений у прессы не было с 1990-х годов, когда королева подарила Южный Йорк Эндрю и Ферги, а невероятно роскошный Бэкшот Парк Эдварду и Софи Уэссекским. Суета вокруг Фрогмора стала отличным продолжением сериала. Изобретательные журналюги распространяли мифы о «трансжелушке» и слишком высоких запросах Меган. Она якобы требовала роскошную бронзовую ванну и личный зал для занятий йогой. Подтекст у всех подобных статей был один. Кем она себя возомнила? Меган считала себя ее королевским высочеством герцогини Сассекской и была ею, однако не могла даже новую кухню купить без сравнения с Эмельдой Маркос. Примечание. Жена Фердинанда Маркоса, занимавшего в 1965-86 годах пост президента Филиппин. Известна под прозвищем «Стальная бабочка». Родом из бедной семьи, она удачно вышла замуж и тратила много денег на дорогие вещи, хотя страна переживала не лучшие времена. Это подрывало ее дух. А как же роскошь? Годами Меган прозябала в рядах знаменитостей второго эшелона, наблюдая, как красивые пакеты с подарками от самых дорогих брендов достаются ведущим Оскара. Теперь ей и вовсе было запрещено получать и носить дизайнерские украшения и прочие безделушки, которые передавали ей как представительнице королевской семьи и автору блога. Их отбирали люди, которые на нее же и работали. С тех пор, как сэр Майкл Питт в отчете громогласно развенчал деятельность Фоссета и других членов двора, злоупотреблявших привилегированным положением, дворцу и королевской семье пришлось подчиняться тем же требованиям, что и политикам, отказываясь от подарков. Когда спустя 3 недели после заказного убийства журналиста Джамаля Хашоги, выступавшего против власти, Меган надела серьги-шандельеры с бриллиантами от Шапар, подаренные ей на свадьбу кронпринцем Саудовской Аравии, разразился очень громкий и вполне предсказуемый скандал. Меган нужна была работа, такая, за которую платят. Это она и сообщила команде дворца. Того же хотел и Гарри. Прецеденты уже были. Работал же Уильям пилотом санитарной авиации. Правда, всю зарплату он жертвовал на благотворительность. Дворец выяснил, есть ли при других европейских дворах члены королевских семей, работающие полный день. Несколько отпрысков скандинавских родов, мелькавших на страницах журнала Hello, и правда строили полноценную карьеру в разных отраслях, от банковского дела до участия в показах Burberry и Dior в качестве моделей. Но никто из них не исполнял при этом королевские обязанности, просто приезжали пару раз в год на семейные встречи. Единственным исключением был король Нидерландов Вильям Александр, который на протяжении 20 лет, включая годы после вступления на престол в 2013-м, на полставке работал пилотом авиакомпании KLM. Герцог и герцогиня Сассекские же хотели получить и то, и другое. Работу с благотворительными организациями, визиты в страны Содружества, титулы и плюс к этому частные заказы. Мне рассказывали, что они обсуждали возможность сотрудничества с Netflix еще в 2018 году. Муж Элтона Джона, Дэвид Ферниш, представил Меган знакомым в недрах этого монстра с планами обсудить проект анимационного сериала, и затем перспективы только множились. В сфере стриминговых развлечений Гарри и Меган видели выгодные возможности. Дворец ответил, что они могут сниматься в любых телевизионных и документальных фильмах. Принцы воспользовались этой возможностью в 2010 году для съемок в фильме «Африка принца Уильяма» и в 2016 году для фильма «Принц Гарри в Африке», но им нельзя было получать за это деньги. Все потому, что неприятные воспоминания о том, чем заканчивались попытки членов королевской семьи работать, заставляли всех ежиться. Эдвард и Софи Уэссекские из круга приближенных до сих пор были в опале из-за стремления заработать денег, оставаясь при этом старшими членами семьи. «Вы либо с нами, либо сами по себе», — жестко сказал им принц Филипп. Конфликт интересов лишил членов королевской семьи возможности сочетать привилегии и обязанности родственников монарха с работой за вознаграждение. Баста. Туча уныния нависла над домом Сассекских. Молодые и знаменитые Гарри и Меган ждали первого ребенка, но вместо того, чтобы излучать радость, они выглядели затравленными. Гарри так долго ждал счастья и мечтал о собственной семье, глядя на брата, который обустроил уютное гнездышко. Но разочарование жены оказалось заразно, и Гарри винил журналистов в том, что они сломили ее дух. «Он выглядел невероятно несчастным, отчасти потому, что несчастна была она», — рассказал мне источник во дворце. На встречах и приемах, даже тех, которые устраивались по случаю отставки доверенных советников, Меган и Гарри стояли в углу и разговаривали только друг с другом. Меган, вся Англия, казалась утомительной головоломкой. Джордж Бернард Шоу сказал как-то, что Великобритания и Америка — две нации, разделенные общим языком, и она каждый день находила этому подтверждение. Британская сдержанность среди членов королевской семьи и во дворце, достигавшая максимума и выражавшаяся в присущем высшему классу отказе от эмоций, приводила к тому, что Меган чувствовала себя лишней и нежеланной. «Я изо всех сил старалась освоить британское умение чопорно поджимать губы, честное слово», рассказывала она позднее в интервью Тома Брэдби для ITV. «Но постоянно преодолевать пропасть между калифорнийской открытостью в проявлении чувств и британской сдержанностью было утомительно и сложно. Ее искренности противостояла их ирония, ее прямолинейности — их умолчание». Газета Daily Mail, сравнив герцогиню, не имевшую ни малейшего представления о королевских традициях и английских нравах, со слоном в посудной лавке, окрестила ее ураганом Меган. Суховатый и язвительный британский юмор, который особенно ярко контрастировал с улыбчивой открытостью, присущей американцам, приводил ее в безнадежное замешательство. В феврале 2019 года Меган отправилась вместе с Гарри с неанонсированным, то есть срежиссированным визитом в благотворительную организацию, помогавшую бристольским работницам секс-индустрии, и оставила на бананах, которые должны были пойти в продуктовый паек подопечных фонда, надписи вроде «Тебя любят» и «Ты смелая». В Голливуде это расценили бы как искренний порыв, но в Великобритании новость встретили фырканьем и закатыванием глаз. В 2019 году, во время турне по Африке, Меган обратилась к женщинам из пригорода Кейптауна со словами «Я ваша сестра». Британцы расценили это как неловкий «деот амба», жест человека, который еще не вправе так себя вести. Примечание. «Деот амба» в переводе с французского «снисходительный». Меган даже не поняла, почему тогда совершенно не походила на принцессу Диану. В Англии всегда рискованно говорить, что делиться и заботиться — это одно и то же. Примечание. Отсылка к поговорке «sharing is caring» — делиться значит заботиться. Сочувствие королевы редко выражается напрямую. Ее бывший служащий рассказывал мне, как на обеде для почетных граждан, устроенном во дворце, ее величество сидело рядом с хирургом, который работал на передовой в Ираке. Вспоминая о том времени, он прослезился, и королева сказала: «Думаю, сейчас самое время покормить собак. Вам так не кажется?» Она попросила привезти корги и вместе с гостем кормила их, пока тот не успокоился. Для британцев это было высшим проявлением тактичности. Американцы же вполне могли истолковать такое поведение как грубость. Иногда, впрочем, иное толкование вложить очень трудно. «Хорошо, что папины уши он не унаследовал», — воскликнуло Ее Величество, впервые увидев внука, принца Уильяма, в кувезе в роддоме. Как правило, Елизавета предпочитает вообще не показывать эмоции на публике. Королева всю жизнь была как закрытая книга, и люди проецируют на нее те чувства, которые она, по их мнению, испытывает, — рассказал мне один из ее бывших советников. Помню, как заметил это во время органного концерта в Виндзорской часовне. Я наблюдал за королевой, которая выглядела невероятно усталой. Там собралось множество людей, кому музыка нравилась, и, глядя на нее, они наверняка думали: «Посмотрите на королеву, ей это по душе». И, думаю, там было много людей, кто думал: «Поскорее бы концерт закончился. Посмотрите на королеву. Бьюсь об заклад, ей тоже все это не по нраву». Однако на самом деле она не показывала вообще никаких эмоций, так что это не могло разделить публику на лагеря. Она не поддерживала ни одной из сторон, и это, наверное, очень утомляло. Он добавил, что за сценой королева часто высказывалась с большой живостью. Например: «Ну и жуткий же концерт, шел целую вечность». Полная невосприимчивость герцогини Сассекской к оттенкам и полутонам создавала фирме, вынужденной сталкиваться с последствиями, немало хлопот. Гарри и Меган были одержимы стремлением наказывать преступившие границу СМИ, отказывая им в присутствии на мероприятиях. Это влияло на отношения с прессой, выстраиваемые старшими членами семьи и их пиар-командами. Как мне объяснили, семья говорила: «Мы поняли, насколько вам неприятно приглашать их на помолвку. И да, там будет журналист, написавший о вас гадости. Смиритесь. Мы публичные люди». Гарри и Меган не желали смиряться, и напряжение нарастало. Герцогу и герцогине казалось, что дворец ведет себя малодушно по отношению к прессе, во всяком случае в вопросах, касавшихся только что вступившей в семью Меган. Она считала, что дворец старомоден в обращении со СМИ, рассказывал мне бывший дворцовый служащий. Она же подходила к этому в духе стратегии «Голливуд 101». Примечание. Одноименная книга Фредерика Леви, предлагающая стратегию, которая поможет построить карьеру в киноиндустрии. «А тебе написали плохо? Предложи прессе хорошую историю для баланса. Но дворец ни за что не стал бы играть в эту игру. Это приведет к падению в пропасть». Меган же видела в отказе двора отсутствие воображения, изобретательности и энергии. За помощью она обратилась к американской компании Sunshine Sucks, занимавшейся продвижением и рекламой. Вскоре в журнале People появилась льстивая статья, в которой анонимные «близкие друзья» воспевали способность мягко вызвать эмоциональный отклик, который обладала Меган. В Великобритании эта публикация вышла герцогине боком. СМИ учуяли заказной материал, и, что гораздо хуже, вынудили раненого медведя, Тома Маркла, снова выползти с рычанием из логова в Розарито. Размышления журналиста People о том, как несправедливо Меган представили равнодушной дочерью, по его заверениям, она написала отцу проникновенное письмо, пытаясь наладить отношения, стали одним из лейтмотивов статьи. На самом деле, то письмо она написала, желая усмирить родственников. Том Маркл периодически давал интервью людям вроде Пирса Моргана, и это раздражало и Чарльза, и королеву. Для Гарри подобные откровения стали к тому же источником напряжения в семье. В электронном письме, обнародованном в ходе более позднего судебного процесса, Меган писала Джейсону Кнауфу, секретарю по связям с общественностью. «Даже после того, как мы провели неделю с отцом Гарри, бесконечно объясняя ситуацию, его семья будто забывает контекст и возвращается к одному и тому же. Она что, не может просто съездить, поговорить с ним и прекратить это? Они совершенно ничего не понимают, а если я отправлю ему письмо, Гарри хотя бы сможет сказать родственникам. Она ему написала, а он все никак не уймется. Таким образом, я смогу защитить мужа от бесконечных упреков и, хотя это маловероятно, приторможу отца». Шансов было немного. Она прекрасно понимала, что и это письмо с легкой руки отца может оказаться в СМИ. «Учитывая, что я называла его только папочкой», — рассуждала она в письме к Науфу, — «будет логично и письмо начать с этого, хотя ведет он себя не по-отечески. А если, к моему сожалению, текст попадет в прессу, такое обращение заденет струны души». Как и предсказывали, газета Mail on Sunday подговорила Тома поделиться 9 выдержками из письма. Всего в нем было 5 страниц, написанных красивым, аккуратным почерком. Там, например, были такие фразы: «Я всегда только любила, защищала и оберегала тебя». И обвиняющая: «Ты продолжаешь придумывать небылицы, создаешь выдуманную историю и все глубже запутываешься в паутине, которую сам же сплел». «Там было еще много того, что я не стал бы показывать», — мрачно сообщил мне Том. «И хорошо, что не стал. Любой профессиональный издатель знает, физическая копия письма принадлежит получателю, но текст остается собственностью отправителя. Дословная публикация слов Меган, просившей отца перестать обсуждать ее с журналистами, далеко выходила за границы обоснованного цитирования. Это было вопиющее нарушение авторских прав герцогини Сассекской». Нарушение авторских прав – один из немногих поводов, по которым королевская семья подает в суд. В 2006 году принц Чарльз выиграл дело против материнской компании The Mail Associated Newspapers Ltd. Они опубликовали выдержки из дневника, который он отправил друзьям, когда Великобритания передавала Китаю Гонконг. «Церемония была ужасной, в советском духе, а в конце нам пришлось наблюдать, как китайские солдаты строевым шагом восходят на сцену, спускают британский флаг и поднимают свой», — писал он. В 80-х годах прошлого века газете «Сан» пришлось преклонить колени и сделать добровольное пожертвование в один из фондов в качестве компенсации за публикацию письма королевы и принца Филиппа о решении принца Эдварда оставить службу в королевской морской пехоте Великобритании. В 1993 году им пришлось улаживать дело о нарушении авторских прав после преждевременного обнародования рождественской речи королевы. Эта публикация разрушила многолетнее эмбарго на разглашение ее совершенно несенсационного содержания. Гарри и Меган были полны решимости обратиться в суд с обвинением в нарушении авторских прав и границ частной собственности, хотя это более спорная, полная юридических рисков область, затрагивать которую консервативные юристы дворца считали неразумным. Рой Гринслейт, колумнист газеты «Гардиан», заметил. «Гарри что, собирается палить из пушки по воробьям? Думаю, он скоро поймет, это неблагодарная затея». Профессиональные журналисты в полной мере разделяли его скептическое отношение к происходящему. Герцог и герцогиня Сассекские отмахнулись от советов. Гарри жаждал справедливости, а не институционного покровительства вечно бормочущих что-то сторожилов дворца. Мейлон Санди не только опубликовала письмо Меган, но и испортила счастливое время подготовки к свадьбе постановочной фотосъемкой Тома Маркла. Обращаться к фирме Harbottle & Lewis, традиционно представлявшей интересы королевской семьи, Гарри и Меган не стали. Вместо этого они выбрали юридическую компанию Schillings, которая работала со знаменитостями и охраняла репутацию Лэнса Армстронга, Джоан Роллинг и Филиппа Грина, акулы в сфере недвижимости. Спустя 2 года стало ясно, что это был правильный ход. Герцогиня вышла из зала суда победительницей. В феврале 2021 года юристы Schillings выиграли в Верховном суде дело, получив решение, вынесенное в порядке суммарного судопроизводства, и тем самым сбили спесь с врагов Гарри и Меган. В декабре они выиграли и при рассмотрении апелляции со стороны Associated Newspapers. Победа была сладка, и Меган не стала сдерживаться во время триумфальной речи, упомянув в числе нарушителей закона не только газету, но и ее владельца, лорда Розермера. Разбирательство, естественно, не обошлось без неловких для герцогини признаний, которые показали, как дозированно она скармливала окружающим правду, раз за разом смущенно отрицая свою причастность к созданию книги «Гарри и Меган, выбирая свободу». Переписка с Джейсоном Кнауфом показывает, Меган руководила работой над этим жизнеописанием, вынося отдельные пункты на обсуждение. Ей пришлось извиниться перед судом за то, что она забыла о своем участии. Гарри тоже недолго оставался принцем на белом коне. В электронном письме Кнауфу, уже войдя к тому времени в совет председателей комиссии по достоверности информации Аспенского института, принц писал: «Полностью согласен, мы должны иметь возможность сказать, что никак с этим не связаны». Однако историю пишут победители, и Меган писала свою, представляя победу в суде как триумф всех, кто был достаточно смел, чтобы изменить индустрию таблоидов, требующую от своих представителей жестокости и наживающуюся на лжи и боли, которые сама же и создает. Завтра под ее прицелом можете оказаться и вы. Эта порочная практика не появилась в одночасье, она существует на постоянной основе и разделяет нас, хотя мы достойны большего. В Монте-Сито лились реки шампанского, но трудно сказать, права ли оказалась герцогиня насчет перемен в индустрии таблоидов. СМИ действуют не только силой грубости, но и грубой силой. Представитель Тори Энах Пауэлл однажды заметил: «Политик, жалующийся на прессу, все равно, что капитан, жалующийся на море. Это относится и к членам королевской семьи». В Великобритании СМИ приутихнут, но она разворошила осиное гнездо не только британской, но и мировой прессы, сказал мне Марк Стивенс, один из ведущих лондонских экспертов в сфере законов о средствах массовой информации, когда 2 декабря 2021 года было обнародовано решение суда, а герцог и герцогиня Сассекские уехали в Монте-Сито. Гарри и Меган больше не члены королевской семьи и могут торговать только собственной репутацией. Если пресса очернит их, они перестанут быть интересны и Нетфликсу, и всем остальным. Пусть она и выиграла этот бой, но в более широком контексте войны между СМИ и Сассекскими победа осталась за прессой.